Глава вторая. Майя. Под орешником, припорошённой опавшей листвой, лежало тело. Грязное тело в одном нижнем белье, тоже грязном. Грязные волосы лежали на грязном лице, которое к тому же было избитым и опухшим, но живым. Синюшным и, несмотря на все предпосылки, не окоченевшим. В летальном смысле этого слова. Я приложила пальцы к сонной артерии и облегченно выдохнула, потому что поначалу не нащупала пульс. Но он был. Сознания не было, а пульс был. Тело принадлежало мужчине, высокому и крепкому. Мне с трудом удалось перевернуть тело с бока на спину. Локти, колени и живот его были испачканы сильнее, чем остальная одежда, если так можно назвать нижнюю рубаху и подштанники. Я посмотрела вглубь леса. Среди пожухлой травы, из которой торчал частокол опавших листьев, можно было заметить борозду, пропаханную телом. Бегло его осмотрев, я поняла, откуда взялся такой способ передвижения. Голени обеих ног были переломаны. Судя по обильным кровоподтёкам на опухших, деформированных ладонях, пальцы тоже. Я невольно восхитилась. Какая воля к жизни! В таком убитом состоянии суметь выбраться к дороге, если пути к моему домику можно было так польстить. Мне следовало вернуться в город и доложить о находке стражи. Но до города топать было гораздо дольше, чем до дома. Солнце угрожающе скатилось за кроны деревьев. Как его потом искать в темноте? И неизвестно, что с ним сделают стражи. Конечно, закон у нас в государстве справедливый. Просто иногда, а сильно не сразу. Тело может не дожить. Я обязана дать ему шанс. Очевидно, что на руках я его не дотащу. Впервые я пожалела, что так и не обзавелась лошадью. Мой доход пока не слишком к тому располагал. Но в хозяйстве имелась тачка. В общем, я решила, если к тому моменту, когда я вернусь, тело будет еще живо, буду спасать. А если уже нет, ну, на нет и суда нет. Я же не волшебница, хотя немного ведьма и самую малость магичка. Я поспешила к себе. Там было тепло, протопленная с утра избушка все еще его хранила. Снова выползать на холод не хотелось. Из быстро темнеющего леса веяло опасностью и грядущими неприятностями. Но я пообещала, пусть даже себе. Загрузила в тачку старенькую рогожку из сарая, потертый тулуп, оставшийся от деда Матея и служивший подстилкой на палатях, и потащилась во тьму, костеря себя за бесхребетность. Ведь наверняка какой-то разбойник. Он все равно не жилец, после того, как столько времени провел на холодной земле. Мне что, больше всех надо? Я ворчала себе под нос, но толкала тачку. Хотелось бы, чтобы тело куда-нибудь пропало, само собой. Но она не пожелала облегчить мне жизнь и лежала ровно там, где я его оставила. Более того, пульс все еще прощупывался. Я с этим телом даже еще не знакома, но оно уже раздражало меня своим упрямством. С большим трудом мне удалось перевалить его с земли в тележку. Для этого я уложила ее боком и просто закатила в нее туловище. Ноги так и остались торчать, когда я все же подняла ее на колеса. Еще немного усилий, и мужчина практически сидел, скрючившись и болтаясь на кочках, но вполне транспортабельно. Чтобы неповадно было людей с пути истинного сбивать, я наломала веток ему под спину, прямо с орешника. Три наглых ореха тоже сорвала и сунула в карман. Потом сгрызу. Колесо — гениальное изобретение человечества, вот что я вам скажу. Туша, которая весила в пару раз больше меня, была доставлена до моих дверей практически без потерь. Под тулупом она даже стала отогреваться, судя по приглушенным постанованиям. Благодаря досочке я вкатила мужчину по ступенькам на крыльцо, завезла в дом и сгрузила на старую циновку, брошенную у печки. Разожгла огонь, поставила греть воду в чугунках и занялась осмотром. Лицо незнакомца представляло собой сплошное месиво. Вокруг глаз налились красно-фиолетовые лепехи с сеточками лопнувших сосудов. Как он этими глазами мог что-то видеть, он же куда-то полз, оставалось загадкой. Особый шарм добавлял асимметричный отек левой скулы. Надеюсь, что это не перелом. Во всяком случае, зубы стояли ровненьким рядом. Крепкие зубы. В хозяина. Тот, кто его приголубил, однозначно был правшой. И садистом. Или просто отчаянно его ненавидел. Не знаю, что нужно сделать, чтобы тебя так ненавидели. Я была искренне рада, что мужчина оставался без чувств. Не знаю, как бы я вправляла ему пальцы по-живому. Меня и так все утрясло, хотя он ничего не чувствовал. В печке подогрелась вода, я вынула со дна сундука застиранный комплект, оставшийся от деда Матея, принесла с чердака старые лубки, оторвала кусок ветоши. По очереди обмыла руки, щедро намазала ладони мазью, уложила в лубки, забинтовала. Теперь можно было стягивать рубаху. Раньше обнаженным мне приходилось видеть тело лишь одного мужчины, но оно было скорее старческим. Когда-то дед Матей был высоким и статным, это было понятно по его одежде. Но к тому времени, когда мы познакомились, в кости он был не столько крепок, сколько хрупок. А это тело было именно мужским. Даже в бессознательном состоянии оно внушало опасение, но при этом, парадоксальным образом, желание дотронуться, провести рукой по тугим буграм мышц, просто так, не в целительских целях. На правом боку, груди и плече среди синяков и ссадин белели полосы старых шрамов. «Я все же права, точно разбойник. Ну, не тащить же его теперь обратно. Половина работы практически сделана, а на улице холодно, темно, чудища с красными глазами бегают. Нет, вот если к утру отойдет совсем, тогда отвезу и выброшу». Я собралась с духом и продолжила свое дело. Обтерла, смазала синяки, прижгла ссадины, затянула грудь, где был намек на трещину или перелом ребра, подложила под плечи валик, промыла над лоханью волосы. Волосы были светлыми, но точный оттенок при светильнике да после мытья определить было сложно. Довольно длинные, почти до плеч. То ли телу на них было плевать, и оно давно не стриглось, то ли было щеголем. Насекомых я не нашла, что радовало. Зато на голове обнаружились шишки, не те, о которых грызут белки. Это вызывало беспокойство. Может оказаться, что оно прямо совсем-совсем тело, типа овоща, только с мышцами. Я обсушила волосы полотенцем и обработала лицо. Натянула свежую рубаху. Теперь по пояс сверху вполне приличный человек, если на руки не смотреть и в лицо не заглядывать. На очереди нижняя половина. Начала я с самого низа. Ступни мужчины были длинными, ровными, ногти аккуратно пострижены. Все же он был щеголем, точнее, пока еще есть. В отличие от коленей, подошвы были почти чистыми и без ссадин. Очевидно, разували его уже после того, как переломали ноги. Надеюсь, он тогда был без сознания. Очень сильно сомневаюсь, что голенище сапог деликатно разрезали. Скорее, просто сдергивали. Зато переломы обошлись без смещения. Возможно, тогда их и вправили, невзначай. Голени я уложила в лубки. Немного помедлила перед тем, как стягивать штаны. «Нет, ну а что?» Мне все равно ему судно подставлять, подмывать. Даже если он будет справлять нужду в портки, все равно раздевать придется. Я с решительным видом развязала на них веревочки и спустила. Мужской инструмент у тела рос из густых золотистых зарослей и был куда внушительнее, чем у деда Матея. Старый травник быстро разгадал мою ложь про вдовство и, совершенно не смущаясь, будто рассказывал, как готовить микстуру от кашля, поведал, откуда появляются дети и что для этого нужно пить. И что нужно пить, чтобы дети не появлялись. Так что в теории я была подкована. С практикой были проблемы. Я так деду Матею сказала, не хочу, чтобы в меня палкой тыкали, даже если она кожаная и без костей. А он на это только посмеивался. «Зарекалась», — говорит, — «баба». «Что, говорю, зарекалась?» А он, «это тебе муж расскажет». Мне очень не хватало деда. Сейчас я с ним посоветовалась бы, что делать, вместо того, чтобы пялиться на всякие непотребства. Я осторожно, стараясь лишний раз не тревожить травмы, стянула штаны с ног, обтерла теплой тряпочкой. Инструмент на это увеличился в размерах. Смотри-ка, сам почти мертвый, а размножальник шевелится. Потом осторожно натянула на найденыша дедовы подштаники. Закончив с ранами, я влила разбойнику в рот общеукрепляющий настой и накрыла тулупом. Что я могла сделать, сделала. Остальное — его забота. Бросила его белье в ту самую лохань, в которой мыла волосы, не пропадать же гретой воде, и понесла в сени, замочить. Пока мужчина не пришел в себя, запас белья жизненно необходим. Он, конечно, может и вообще не прийти, но с этой проблемой будем разбираться по мере наступления. Теперь, когда с найденышем было покончено, в хорошем смысле этого слова, настал черед хозяйства. Рыжая Зорька, зараза, опять выломала жердь в стойле и, высунув рогатую голову в дыру, сукоризной блеяла в мою сторону. «Понятное дело, еда не по расписанию всех огорчает. Меня тоже. Я же на нее не блею!» Покормила живность и пошла в сени. Пока застирывала подштаники, заметила, что сшиты они из дорогой ткани. Сама когда-то из такой носила, пока жила дома. «Ничего так нынче разбойнички шикуют». Стараясь не думать, откуда у мужчины эти вещи, я вернулась в комнату. Тело заёрзало под тулупом, пытаясь свернуться. Подошла ближе, но уже на подступах поняла, в чем дело. Мужчина стучал зубами. Теперь, когда организм оказался в тепле, он мог себе позволить разогнать жар. Сейчас его потрясёт, и как ударит лихорадкой. Я заварила патагонный сбор, приглядывая травки от кашля. Если до утра дотянет, как пить дать, махровая простуда вылезет. Почки, опять же, если не отбили, то отморозил. Я добавила еще пару травок в заварник. Одни убытки от мужика в доме, что бы ни говорил дед Матей. Вскоре тело начало буянить. В смысле, скинуло тулуп, стало стонать, крутиться и отказываться пить настой. Потом принялось бредить. Бормотало что-то невнятное. Разобрала я только мама и нет. Но насчет первого не уверена. Тут я поняла свою ошибку. Его нужно было сразу грузить на палате. На полу хоть и было удобнее с ним возиться, но все же не лето на дворе. Понизу изрядно тянуло холодом, и циновка особо не спасала. Я вздохнула и снова попёрлась на улицу за досками. Уложила горкой, застелила тканью, обмотала разбойника крепкой веревкой в подмышках прямо с циновкой и потянула, как на салазках. Уложила ближе к печи, сама устроилась рядом, время от времени просыпаясь, чтобы дать отвар, обтереть или сменить под телом белье. «Так на него пеленок не напасешься!» К утру жар, наконец, удалось сбить, и мужчина просто уснул. Или не просто. Но, во всяком случае, он перестал вскидывать свои лубочные конечности, хрипеть и бредить. Я пощупала пульс. Пульс был хороший, крепкий. Как я и предполагала, этот упрямый тип намеревался выжить. Я зевнула. За окном было светло, хоть и свежо. Я затопила печь, надела холодайку, выгнала живность размяться, вычистила хлев, подоила козу, попоила тело свежим молоком. Себе запекла омлет, подмешав в него муки для сытности. Заварила бодрящий чай. Прихлебывая из кружки, открыла папину книгу. По-хорошему, нужно рассказать городскому магу о вчерашней встрече с чудищем. И поскольку он совершенно точно никакой информации делиться не будет, неплохо бы самой понять, что это за зверь. Я листала страницы, пока не натолкнулась на знакомую картинку. Зверушка на рисунке была не совсем один в один, но вполне узнаваема по шерсти иглам на загривке. В описании говорилось про алый огонь в глазах, так что последние сомнения развеялись. Нечисть называлась «сумеречный черногрыз» по прозвищу «Мажья погибель». Как и все чернокнижные создания, черногрызя создавали не для красоты, что и было заметно невооруженным взглядом, а для темных дел. В его случае — для нападений на магов, о чем и говорило прозвище. В книге говорилось, что грызи чувствуют использование силы и нападают на одаренных. Воздействовать на них боевыми заклинаниями бесполезно, потому что чудища впитывают магию, становясь от нее только сильнее. Вот тут мне стало страшно. И я была очень рада тому, что такая трусиха. Прояви я вчера чуть больше смелости и собранности, некому было бы спасать тело, которое, кстати, предсказуемо начало кашлять. Я подошла, потрогала лоб. Лоб был горячий, жар был, но пока не сильный. Он однозначно поднимется, чуть позже. И ночь мне предстоит не легче, чем сегодняшняя, если не хуже. Эта мысль натолкнула меня сразу на несколько других. Первое, про грызя нужно рассказать. Он действительно опасен. Если бы я с дуру как-нибудь нечисть спровоцировала, это выдало бы во мне мажью кровь. Но наша встреча обошлась без жертв, поэтому не даст городскому магу лишней обо мне информации. Вторая мысль. Рассказ станет прекрасным аргументом в пользу того, чтобы какое-то время уходить из города пораньше. Пока к найденышу не вернулось сознание, я буду с ним выматываться до капли, и лишнее время дома мне не повредит. Третье, у меня же появилась прекрасная возможность потренироваться в ведьмовстве на живом, пока еще, человеке. Использование тела в качестве экспериментального образца будем считать оплатой за спасение. Уверена, если бы разбойник сейчас хоть что-то понимал, он бы сам согласился. Ему же может стать лучше? Чисто гипотетически. У каждого ведьмовского рода была своя специализация, так сказать. В этом было отличие между магией и ведьмачеством. Магия была открыта и доступна в плане обучения, и при использовании одного и того же заклинания у любого мага получится один и тот же результат. С поправкой на опыт и уровень одаренности. Магия — это наука, и ей обучали всех одаренных желающих. А ведьмачество было сродни искусству. Мало того, что на результат влияла личность мага, так и сами заклинания были семейной реликвией и передавались из поколения в поколение только кровным родственникам. Мне повезло. Наш род всегда был связан с целительными практиками. И в этом смысле у меня теперь на палатях лежит поле непаханное. Я вынула со дна сундука родовой гримуар и уколола палец иглой. Книга открывалась только на родовую кровь. Открыла на случайной странице и попала прямиком на заживляющее заклинание. Я сосредоточилась и начала. Кажется, у меня неплохо получилось. По крайней мере, я очень старалась. Когда заклинание подошло к концу, я чувствовала себя, будто дважды сходила от дома до лавки и обратно, причем с мешком картошки на плечах. А ведь еще только утро. Я проверила у пациента жар и, честно говоря, особой разницы не заметила. Во всяком случае, хуже не стало, что уже радует. Я оделась и отправилась в город. Как и планировала, начала с визита к мастеру Ерику и поведала ему о встрече с чудищем невиданным. Тот расспросил, кого я видела, где и что эта тварь делала. Я не стала признаваться, что грызь на меня рычал. Вдруг маг сделает ненужные выводы. Сказала, что видела мельком в лесочке. Он переспросил, точно ли это был не волк. Я ответила, что, может, и волк. Мне со страху могло и причудиться чего лишнего. Но я все равно буду пока уходить пораньше. При большом желании поесть волк тоже загрызет и глазом не моргнет. А мастеру Ерику потом нового травника искать. Последний аргумент произвел неожиданный эффект. Маг сказал, что выделит мне стражников, провожатые. Что я, дурочка, что ли, от стражника отказываться? Но сказала, что все равно буду уходить раньше. А если чудище или волк, кто его разберет, был не один. Стражников-то, наверное, в городской страже тоже не бесконечно. Опять же, еще неизвестно, будет ли этот стражник вообще. На табличке я написала новый временный график работы. Подремывая в промежутках между покупателями, которые, как назло, перли как никогда осень на дворе, я доработала до 2. Дошла до городских ворот, и там оказалось, что стражник все же будет. Мне достался долговязый гнусавый мужик, который всю дорогу шмыгал носом и рассказывал, какой он ого-го у своей супруги. У калитки моего дома он, наконец, разродился главным. «Сударыня Бая, боже, чайкоп, побалуемся!» Прогундосил он и подмигнул. «Каплями в нос ему нужно баловаться, а не чайком!» «Сударь Томаш, я бы с удовольствием», — поделилась я доверительным тоном. «Но должна признаться, место это уж больно проклятое. Кто тут чайку попьет, так непременно всякий интерес до женского полу теряет». «Ко всему женскому полу, кроме вас», — понимающе покивал он головой. «Ко всему женскому полу вообще», — зловеще припечатала я. «Ну так можно без чая», — намекнул настойчивый Томаш, снова шмыгнув, и качнул головой в сторону дома. «Дескать, ну давай по-быстрому, меня жена дома ждет. Хватай такое добро сопливое, пока дают». «Да, сударь Томаш, лучше без чая». Я развернула его лицом к городу и легонько толкнула в спину. «У меня своих сопливых целые палати, если они живые. То есть он. А если не живой, то стражник уж совсем не кстати будет». Сударь Томаш, что-то бормоча под нос о неблагодарных бабах, поплелся во свояси. «Придет ко мне за каплями от насморка. Добавлю туда слабительного. И магу пожалуюсь. Ишь ты, сокровище какое! Не удивлюсь, если при такой страсти к чаепитиям у него не только из носа, но и из телембоньки капает. Про эту сторону взрослой жизни дед Матей мне тоже рассказывал». Дома было тепло и шумно. Найденыш хрипел, как старый ворон на погосте, пыхал жаром сильнее, чем печка, но в себя не пришел. Ступни отекли, ладони тоже с трудом вмещались в лубки. «Вот не было мне печали, лучше б порося купила». Я выпустила живность погулять, раз уж раньше вернулась, и солнышко пока греет. Зорька козлила, как придурочная. Видать, вошла в охоту. «Нужно бы к козлу сводить, а тут этот болезный...» Вернулась в дом и убила на этого неубиваемого целый день до самого вечера. Жар не сбивался, найденыш снова стал бредить и размахивать руками, кашель усиливался. В общем, я думала, что теперь уж точно конец. Однако, когда я утром вернулась после дойки со свежим молоком и полезла на палате поить тело и проверить, живое ли оно, обнаружилось, что оно не только живое, но еще и разговаривает. «О, тыковка!» — прохрипел разбойник и зашелся кашлем. Откашлявшись, он продолжил. «Взрослых позови,